Глава 17. Большие тайны маленьких людей. С канун своего 12-летия Эл часто посещали мысли, что детство быстро заканчивается. Неумолимые перемены происходили внутри нее, когда не ребенок, но еще и не взрослый, начинает искать свое место в мире. Отношения взрослых меняются, и они становятся внимательно подозрительными и чаще напоминают, что она уже не дитя. Она жила в состоянии ожидания, не зная покоя. Ей казалось, что наступит день, и она утратит свою способность исчезать из этого мира и появляться в другом. Эл чувствовала, как растет. Еще год, может быть, меньше, и все, способность исчезнет. Эл не встретила среди взрослых людей и людей своего века ни одного взрослого, который мог бы повторить ее дар. Никто не обладал чем-то подобным. «Это такая новая современная игра? Ты много читаешь фантастики», — говорили родители и их друзья. «Какая там фантастика? Был десяток путешествий, два живых свидетеля». Ее одолевали страх и боль от того, что она не может жить так, как живут другие, как все люди. Она жила двойной жизнью, тайком от взрослых совершая путешествия. Но только куда прошлое? Пожалуй. Однако древний мир не походил на учебники истории и исторические романы. Те, кто их писал, никогда подлинной истории не видели. Ей казалось, что она чувствует дыры в пространстве, и все, чему ее учат в школе, просто смешно. Пространство неоднородно, время неоднородно, и этот мир не единственный. Но стоило начать доказывать, непременно повели бы к врачу. Решили, что Эл больна. У нее хватало сообразительности, чтобы это понять, как только впервые она решила рассказать маме о том, где была первый и последний раз. Пусть лучше взрослые считают это поведение игрой. Первое путешествие было самым коротким и самым впечатляющим. Когда тебе 10 лет и душа поет от ощущений сказки, все кажется прекрасным. Мир делится на героев и злодеев, все ясно и понятно. Искать объяснение скучно, вокруг все существует потому, что должно быть так. Нет времени подумать о том, что будет потом, как опасен окружающий мир. Хочется постоянно видеть его. Первое ощущение, первое путешествие. Старик Махали. Волшебник. Как он смеялся, когда она назвала его волшебником. Маленькая Эл была убеждена, что нет в мире такого секрета, которого он не знает. У него было все, что полагается старику. Белая борода, длинные волосы, странная одежда и вредный попугай. Эл помнила их встречу до мелочей. Каждый разговор, каждое слово и те мгновения, когда они молчали. «Мы учимся друг у друга», — сказал Махали. Что он мог узнать у 10-летней Эл? Эл, как ребенок умный, заключила, что она прошла из своей цивилизации, из своего мира в тот, не менее удивительный, где жил он. А он единственный взрослый, который ей поверил. Он дал совет не оставлять путешествий. А если ты испугаешься, то подумай, что ты будешь делать, если потеряешь свои способности, — напутствовал он. — А у меня получится? — со всей серьезностью спросила она. — Зависит от того, как сильно ты будешь этого желать. Верь не только в возможность пройти в дверь. Верь, что ты вернешься. Твое жгучее желание привело тебя ко мне. Захочешь возвратиться — возвращайся. Верь. И Эл верила. Они о многом не успели тогда поговорить. У нее было столько вопросов. Он не считал ее интерес ко всему назойливостью. Простые объяснения, простые советы, простые слова. А сколько было пользы от них? За эти годы Эл уходила в путешествие, как она это называла, больше 10 раз. Сначала одна, потом с друзьями. Эл пришла в восторг, что может прихватить с собой Алька и Димку. Мальчишки с не меньшим энтузиазмом разделили трудности путешествий. В дар Эл они всегда верили безоговорочно. Она никогда не попадала в одно и то же место дважды. Но так мечтала увидеть еще раз Махали. Друзей из первого путешествия. На день или на час. Единственным воспоминанием о нем был медальон из желтого металла, который Махали подарил ей. Эл считала его золотым. Он был величиной с детскую ладонь, круглый, с изображением солнца и вращающихся вокруг него планет. Толстая цепочка была длинной, поэтому Эл не носила ее на шее, а прятала в красный бархатный мешочек, который сшила сама. Его вместе с ценным грузом носила с собой, тщательно пряча от родителей и других любопытных глаз. Вторым подарком из всех времен был нож с красивой рукояткой и обоюдоострым лезвием. Это был дар Такманди, воина, странствующего по свету, ученика Махали. Он дарил его со словами: «Пусть защитит тебя твое оружие и пребудет с тобой твоя судьба». Слова задели душу и обожгли сердце. Такманди будто бы желал ей чего-то великого и опасного. Эл решила, что не прочь стать странствующим воином, о чем немедленно заявила. Махали взял с нее слово, что ее путешествия не будут простой забавой. Эл искренне поклялась, и они относились к ней как к взрослой. Эл гордилась такой дружбой. Взрослые, вечно занятые суетой и делами, воспринимали ее жизнь как игру. Как бы они обеспокоились, если бы узнали, что скрывается за стрельбой из лука, поисками кладов по компасу, детскими битвами на деревянных мечах, затрепанными атласами, сухариками и бинтами в карманах, складными ножиками под подушкой. Мать журила Эл, что она таскает в карманах целый походный арсенал, поэтому они отвисают, как у шалопая. Эл с боем не давала разгребать свои запасы. Мать отступила. Пусть играют. Детям все в диковинку. Да, игры были. Эл обнаружила у себя талант. Стоило ей взять палку в руки и представить, что это меч, и она ощутила способность отразить любой удар. У нее обнаружилась отличная реакция. Неугомонный Димка атаковал ее много раз, но так и не смог уколоть или попасть по ней своим оружием. Эл испытала вкус победы и щенячий восторг. После некоторого времени скитаний Эл чувствовала себя древней, будто невидимая нить протянулась не весть из какого прошлого, и один конец она держит в своих руках. Нить была крепкой и тянула туда, куда Эл своим сознанием еще не могла проникнуть. Ощущение исчезало и появлялось вновь на протяжении лет. Эл сделала открытие, и если уйти из этого пространства, совершить путешествие, то вернется через определенный промежуток времени, но меньше того, за какой происходили события в другую сторону. Как во сне события растягивались на годы. Когда прошли часы, Эл быстро разуверилась в объективности времени. Она взрослела. Чаще и чаще обдумывала свое положение. Спросить было не у кого. Лишиться способности страшно. Она хотела найти ответы. Однажды ей приснился сон со стариком Махали, сидевшим у огня в его доме в горах. Эл была счастлива и не торопилась спрашивать что-либо. Время от времени она поворачивалась от огня и смотрела в маленькое окошко. Там были звезды до самого горизонта. В горах они казались ближе и более яркими, чем внизу. «О чем ты думаешь, когда смотришь на небо?» — спросил Махали. Было приятно снова слышать его речь. Он говорил на другом языке, таком же понятном, как свой родной. Старик глядел пристально. Эл поняла, что он не совсем тот Махали, уже совсем старый, и себя она почувствовала много старше. Она видела только руки, часть своей одежды. Сначала Эл насторожилась, но потом приняла это как должное. Она взрослая. Махали был близко. Приятно снова увидеть родного человека. Спокойствие его и прямой взгляд заставили Эл отмести сомнения. Это он. Он не торопил ее с ответом, и Эл задумалась. «Я хочу когда-нибудь полететь туда, к звездам», — сказала Эл, словно ощущая себя настоящей и маленькой. «И вовсе это не так сильно. Это ведь сон». Мешалась она сама же, словно возразила самой себе. Она снова стала взрослой. «С чего я так говорю? Я сплю». «Разве ты еще не знаешь, что во сне человек испытывает самые искренние желания?» — спросил старик. Героиня снова сна опять задумалась. «Да, знаю. Потому так и говорю». «Ты думаешь, я смогу?» — спросила она. «Полететь?» — спросил старик. «Это же возможно. Все могут летать». «Как же я полечу?» — спросила та, что спала. «Это тебе решать», — пояснил старик. «Найди способ, ведь научилась управляться с мечом и водить парусник. Если так пойдет, то и до звезд доберешься. Сумеешь?» Героиня сна встала и подошла к окну. Она была высокая и одета странно. Хотя одежда была удобной, но его Эл такую никогда не носила. Она рассматривала широкие тупые носки своих высоких сапог и рукав серой куртки. «Эй!» — обернулась она к старику. «А сколько мне лет?» «Откуда мне знать? Ты никогда не говорила, сколько тебе!» — ответил старик и засмеялся. «Я ребенок или взрослый? Я сплю или нет?» — спросила она. «Если будешь много думать, запутаешься и проснешься», — сказал старик. «Лучше наблюдай». Наступила тишина. Действительно, лучше было помолчать. Потянуло прохладой, а звезды показались ближе. «А может, попробовать туда, к звездам?» Эл очнулась. Раннее утро и домашняя тишина. Сон прервался, пока она решала, кто она. Так и не узнала ответ. Этот сон все утро не давал Элли покоя. Днем к вечеру не ушел из головы. Кем она была и сколько ей было лет. Взрослые говорили, что она плохо росла. И что ей можно было дать лет 10. Она и правда была ниже всех в классе. Все дело в этих исчезновениях. Там время течет иначе. Димка и Алик выросли немного, но мальчишки всегда взрослеют не так быстро. Во сне, а ей все казалось, что ей было больше лет, и, наверное, она уже совсем взрослая, раз голос у нее был такой звучный, спокойный, словно мамин. Эл не нашла ответа на вопросы о сне, который сама себе задавала. Она обсуждала сон с друзьями. К единому мнению они тоже не пришли, и Димка почесал затылок и сказал. «А спроси у моей бабушки», — сказал он. «Она много знает». Димка жил со своей бабушкой 2 этажами выше Эл. Эл с серьезным видом попросилась на разговор. Димкина бабушка приняла гостью длинноногую белянку, как она ее называла. Димка по-мальчишески тайно был в нее влюблен и где-то прятал им самим сделанную фотографию. Поэтому мудрая баба Лиза, а для взрослых Елизавета Сергеевна, не упустила случая поговорить с самой таинственной девочкой во дворе и закадычной подружкой внука. Вопрос Эл о сне порядком озадачил Елизавету Сергеевну. Она посмотрела на Эл, которая, подобрав ноги под табурет, сидела в углу кухни и смотрела в стол. «Не в том ты, барышня, в возрасте, чтобы сны разбирать», — начала она. Елизавета Сергеевна не симпатизировала Эл, но и никак это не выказывала, чтобы не потерять доверие Димке. Их дружба ее беспокоила. Эл казалась старше и слишком характерной. Димка же обладал нравом мягким и вертела Эл им, как хотела, по мнению бабы Лизы. Она считала семью Эл довольно бестолковой. Отец Эл, Павел Тарасович, полковник танковых войск, оставлял семью на несколько месяцев. Эл отца видела время от времени. Он всегда где-то командовал, хотя, надо отдать должное, очень любил и баловал дочь. Эл ждала встречи и очень гордилась им. Таких отношений баба Лиза не понимала. Елена Васильевна, мама Эл, была геологом, что уж совсем не давало покоя бабе Лизе. Она тоже надолго отлучалась из дома в экспедиции 2-3 месяца с завидной регулярностью. Эл гордилась и мамой, была счастлива, когда возвращалась та. Еще Эл был брат, на 13 лет старше. Он-то преимущественно и воспитывал эту девочку. И, по мнению бабы Лизы, ничего толкового из такой семьи не выйдет. Правда, на первый взгляд, семья Светловых являлась противоречием мнению бабы Лизы и жила дружно в редкие периоды объединения. Все соседи считали их порядочной семьей, дети не хулиганы, дочь отличница, родители хоть и странные, но милые люди. От всех таких парадоксов у Елизаветы Сергеевны иногда болела голова, особенно когда Эл и Димка стали друзьями, не разлей вода. А как дети стали пропадать, кричи караул? 3-4 дня нет, а вернется ремнем из Димки не выбьешь, где был. 15 минут назад Эл появилась в дверях их квартиры, баба Лиза гордо заявила. «А Димка во дворе!» «А я к вам», — сказала Эл. «Ко мне?» — удивилась баба Лиза и про себя решила, что они опять набедокурили. И Эл, как водится, зашла оправдываться. Димка в таких случаях поцеловал подружку. «Мне приснился странный сон. Димка посоветовал обратиться к вам, Елизавета Сергеевна». Тут-то Елизавета Сергеевна и назвала Эл барышней. Когда Эл передала суть дела, Елизавета Сергеевна еще больше удивилась и более пристально оглядела девочку. Шутка ли? Ребенок задает такие вопросы. «А ты знакома с тем, кого видела?» — спросила баба Лиза с интересом. «Да, я была знакома с этим стариком. Хотя на того моего знакомого он почему-то был не очень похож. А как же ты его узнала?» «Я не знаю». «Ой, придумала ты все!» — усомнилась Елизавета Сергеевна. Эл сразу насупилась. «Ну ладно, я пойду», — обиженно сказала она. «Ты что, обиделась?» — захлопотала баба Лиза. «Брось, хорошо. Дай подумаю, маменька, а ты пока чайку попей». Баба Лиза остановила Эл, усадила обратно и налила чаю с травами. Она подумала о том, что Эл небось наслушалась внука ее, что, мол, бабушка у него колдунья. Димка любил придумывать что-то такое, а потом весь двор ходил к ней с просьбами. То заговоры, то рецепты таких блюд, чтобы Лиза и не знала. Приходилось покупать книгу по кулинарии и искать нужный рецепт. Прямо беда с этим Димкой. Вот ты теперь, Елизавета Сергеевна, попала в затруднительную ситуацию. Не хотелось ей отпускать Эл ни с чем. Ведь полезно будет потом иметь знакомство с Димкиной подружкой. А что сказать, она не знала. Вот и решила баба Лиза придумать толкование. «Видишь ли, детка?» – начала она. «Сон иногда человеку хочет что-то сказать. Вот мучается он вопросом, а ответ во сне видит. Может, это и дед, и прав, и станешь ты космонавтом, когда вырастешь». Баба Лиза мысли Эл не знала. И удивилась бы сильно, если бы выведала, что эту девчонку мучают вопросы, вроде тех, что иные люди себе в ее баба Лизы возрасте не задают. Димка тот иногда вернет вопрос, только старушке невдомек, что ее внук где-то путешествует. «Елизавета Сергеевна», с серьезным видом заговорила Эл, «а для чего люди вообще на земле живут?» «Да кто ж тебе скажет?» Пожала плечами Елизавета Сергеевна. «Да каждый для своего. Главное, чтоб польза была». Эл потом быстро распрощалась и шмыгнула за дверь. Баба Лиза согласилась с мнением соседей, что Эл девочка своеобразная и странноватая. И ведь какие вопросы задают. Откуда было знать старой женщине, что к тому времени у Эл уже хватало ран, которые исчезали со временем, но научили девочку не верить в невозможное. Не знала Елизавета Сергеевна, что эта беседа возымеет самые невероятные последствия. Эл хорошо все запомнит и про ответы, и про пользу, и про космонавта. Эл, конечно, не мечтала и вообразить не могла, что станет капитаном космофлота через 500 с небольшим лет после разговора с бабой Лизой на кухне. Через несколько недель после этого Эл, Димка и Алик сидели на крыше гаража, бурно обсуждая свои мечты. «А я хочу куда-нибудь в Африку, ведь мы там еще не были», — говорил Алик. «А может, совсем в древность, где мамонты?» «Какие мамонты?» — возражал Димка. «Вот бы снова в море или в будущее. Только, Эл, ты ведь и сама не знаешь, куда попадем». Эл сидела молча и ковыряла пальцем зажившую царапину. Потом она почесала кудрявый затылок и посмотрела вокруг. Наступила осень, и скоро опять надо идти в школу. Неинтересно. Мальчишки вот о путешествиях мечтают, а Эл совсем не хотелось больше в прошлое. Как они не поймут до сих пор, что скоро вырастут? Не сойдешь за глупого мальчика, не прошмыгнешь незаметно, в щель не спрятишься, и взрослый человек заметный. Это не геройство и приключение, вовсе не игра, а дело серьезное и опасное. Димке хорошо, он всегда на вторых ролях, и ему вечно везет, и все время его кто-то спасает. А если некому, то спасает она или Алик. Алик всегда сомневается. Из лука стреляет плохо, зато кулаки у него крепкие, и голова тоже ничего работает. Но сами они ей путешествовать не возвращаться не умеют. И без Эл не могут, поэтому так легко и сидеть им мечтать. Алику постоянно пеняет мама на их дружбу. Вот она возьмет однажды и откажется. Жалко Димкину бабушку. Она за него так переживает. Эл приняла решение идти одна. Собиралась сказать, но не решалась. Обидятся до ссоры, поэтому Эл просто сидела и молчала. Сказать или нет? Алик и Димка были поглощены своими мечтами и красочно описывали друг другу, как все может быть. Они уже грезили сражениями с пиратами, и они в меньшинстве будут всех спасать. У них все очень красиво складывалось, и непременно они вернутся героями и будут рассказывать новую историю во дворе и говорить, что это было Сэл. И ее опять будут дразнить сказочницей, а они смеялись и пугали друг друга. Натешившись вдоволь, они стали тормошить Эл. «А куда ты хочешь? Ну куда, Элька? Ну выкладывай!» «Куда? Куда?» — твердили они. Эл все молчала, потом поняла, что делает это зря. Эти двое не отстанут. «Ребят, скоро мы не сможем путешествовать вместе». «Ты чего, Эл? Мы тебя обидели?» — в один голос закричали они. «Я хочу попробовать пройти одна». «Как одна?» — возмутился Алька. «Ты что, не хочешь нас брать? Друг называется». Димка оказался менее категоричен. Он насупил брови, сутулился и спросил. «Ты хочешь попасть туда, куда нам нельзя?» «Я хочу попробовать. Но я совсем не знаю, что получится». «Этого я не могу сказать. Я не знаю, куда попаду. «Тебя что-то зовет?» — спросил Алик и попал в точку. Эл ясно поняла, что ее состояние похоже на физический опыт, когда разные силы тянут то туда, то сюда и являются признаками будущего перехода. Ее что-то звало. Алика без особых размышлений угадал ее состояние. «Да», — ответила Эл и закивала головой. «А почему без нас?» — спросил Димка также угрюмым тоном. «Я не знаю, удержу ли я вас. Когда я одна, мне проще, я надеюсь только на себя». «Разве мы тебя подводили?» — заупрямился Алик. «Мы всегда тебе помогали. Ведь не было так, чтобы из-за нас тебе было трудно». «Да, было», — насупился Димка. Он совсем помрачнел. Когда она не взяла его в самый первый раз, Димка сильно обиделся. Как он ни уговаривал, все было бесполезно. Ох, и досталось ему тогда. Все приставали с расспросами. Где Эл? Тормошили его те 3 дня. Самое мучительное было, что он дал честное слово не выдавать Эл. Он знал, а ему приходилось врать. От этого становилось так противно, и Димка видел, как все волнуются, и родители Элькины с ума сходят, и, как назло, мама ее была дома. Он завидовал Эл, ведь она смогла попасть куда-то. Димка верил, что смогла. И даже злился целый день за то, что она назвала его маленьким. Димка был всего на год младше Эл. Сейчас эти чувства снова вернулись, и он понял, что Эл его не возьмет. Димка не злился, он старался понять, но как будет грустно без нее. Именно тогда на крыше гаража Димка тоже ощутил себя взрослым. Он почувствовал ответственность за Эл. Он встал и сразу сверху вниз посмотрел на нее. «Дай честное слово, что когда ты разберешься, куда попала, то позовешь нас с собой», — громко и четко сказал он. «Я не могу», — сказала Эл. «Что я знаю?» «А ты дай слово. Тогда будешь знать, что ты должна делать». «Я тебя знаю, Элька, ты обещаний не нарушаешь. Будешь там одна, а ты девчонка, тебе помощь понадобится». «Ох, и врезала бы я тебе за девчонку», — возмутилась Эл и тряхнула кудряшками. Она встала на ноги и оказалась сразу на голову выше Димки. «Мы мальчишки, мы сильнее. Димка верно говорит», — вступился Алька. Эл могла стукнуть Димку, чтобы не надавался. Алик решил поддержать друга. «Разве тебе не нужны друзья? Даже там», — сказал он. Алька ростом был чуть выше Эл, и Димка почувствовал себя спокойнее. Алик не давал никому зря драться, хотя сам был сильный, и Эл его слушалась. «Нужны», — согласилась Эл. «Тогда дай слово», — настаивал Алик. «Да», — поддержал Димка. Эл свела брови. Вид у нее был грозный. Сейчас она больше походила на мальчишку. Она сжала кулаки и не сводила с ребят глаз. Димка подумал, что она полезет в драку, но вдвоем они ее одолеют. Он ошибся. Эл драться не хотела. Ее злила настойчивость мальчишек, но Алька был прав. Они ее друзья. Конечно, им обидно. «Ладно», — сказала она, — «только чур молчать. Никто не должен знать, где я. Хоть год меня не будет». «Год?» — переспросил Димка. «Эл, ты куда собралась?» — спросил Алик. «В будущее», — тихо сказала Эл. «У меня такое чувство, что я попаду в будущее». «Раньше ты не знал, куда попадешь», — напомнил Димка. «Нет, но я чувствую. Я знала место». «Ну, не могу я объяснить. Словами не объяснишь. Я знаю, что смогу». «Мы все равно этого не поймем», — вздохнул Димка. «Это тебе понятно, а мы ходим с тобой хвостом. Тебе хорошо, а нас опять будут допрашивать». «А вы говорите, что я сбежала в горы, что я решила стать горным спасателем». «Так нам и поверят», — возразил Алик. «Туда только спортсменов берут». «А я целый год ходила на акробатику и фехтование», — убедительным тоном заявил Эл. «Поверят». «Не, они поверят», — замотал головой Димка. «Что мы спорим? Если получится, какая разница? Меня все равно не найдут», — заключила Эл. «А родители и брат?» — спросил Алик. «Что они подумают?» Все трое замолчали. Мальчишки посмотрели на Эл. Эл был готов ответ. «Ну и что? Мама ездит в экспедиции, папа тоже ездит на учения, Саша ездит в командировки. Почему я не могу поехать куда-нибудь?» «Потому что ты еще ребенок», — пояснил Димка. «И паспорта у тебя нет», — добавил Алик. «Да зачем мне паспорт?» — возмутилась Эл. Они потом долго еще спорили, мальчишки надеялись отговорить ее. Но Эл хранила стойкую убежденность в том, что она права, и надо искать будущее. Все произошло, как обычно, неожиданно. Однажды Эл открыла глаза и поняла, что уже не дома.